40. Гости из кошмаров. Они пришли из тьмы для того, чтобы заявить на нее свои права. Поскольку их длинные, похожие на клочья тумана руки, тянулись только к ней. Сначала Нелл не заметила их. Ее глаза по-прежнему горели ненавистью, а взгляд был устремлен на Тома. И от внимания женщины не ускользнул несомненный испуг в его глазах, относившийся явно не к ней, а к кому-то или чему-то за ее спиной. А затем она замерла. Ненависть ушла из красивых, но опасных глаз и уступила место тревоге. Женщина обернулась и закричала. Огромные бесформенные существа, сгущаясь, они образовывали более плотные фигуры, им придавало форму неосторожное и безграмотное погружение Нелл Квик в искусство черной магии, ее тщеславные призывы и безрассудство. Приверженцы самого князя тьмы, они возникли из глубин, чтобы обрести форму и суть в мстительных карикатурах древних ведьм. Это были истинные ведьмы, разрушители и злодей, ненавидящие всех и вся, их поносили достойные и почитали порочные. Они выглядели иссохшими и морщинистыми, покрытые струпьями лица, наполовину скрытые капюшонами, говорили о вечном несчастье и порочности. Чем ближе они подходили, тем отчетливее становились, хотя породившая их чернота просвечивала через одеяние. Хотя фигуры ведьм не были плотными, они казались такими же реальными, как любой человек в этой комнате, а исходящая от них вонь гораздо более отвратительной, чем общий дурной запах этого помещения, который оказался не в силах развеять даже яростный ветер. Нелл съежилась и втянула голову в плечи, несмотря на то, что эти воплощения зла изначально были тем, чем она мечтала стать. Страшные ведьмы являлись и ее наставниками, и ее целью, но она еще не поняла, что гниение души всегда приводит к перерождению плоти. Женщина дико озиралась. «Это неправильно, так не должно было получиться». Почему она чувствует исходящую от них угрозу? Почему они так смотрят на нее? Почему ухмыляются? Она не хотела, чтобы ее касались чешуйчатые в струпьях руки. Не хотела, чтобы они тащили ее к себе. Нелл бросила черный кинжал, и чудовищные гости мгновенно поглотили его металл. Она кричала, а они хихикали и подходили все ближе. Нелл стояла спиной к нему, поэтому Том не видел ее лица, но мог вообразить написанный на нем ужас. Она по-прежнему сжимала в руке бумагу, и молодой человек внезапно догадался, что это завещание его деда, предположительно написанное под диктовку рукой Хартгроува. На секунду он задал себе вопрос, зачем она принесла его сюда, не для того ли, чтобы торжествовать победу перед умирающим стариком. Другую руку Нелл вытянула вперед, чтобы хоть как-то защититься от наступающей толпы ведьм, и на миг, на очень короткий миг, Том почти пожалел ее. Ведь это ее кошмары стали реальностью, и Нелл не могла управлять ими, так же, как не могла справиться ни с чем происходившим ранее в эту жуткую ночь. Она ведь только собиралась в буквальном смысле напугать сэра Рассела до смерти, вызвать еще один сердечный приступ, который стал бы последним. Сейчас эта женщина заплатит за свое безумие, за то, что она тщеславно воображала, будто сможет не только призвать эти потусторонние создания, но и управлять ими. Но, конечно, все, что колдунья сумела пробудить, это личный кошмар каждого присутствующего в комнате, включая и ее. Когда злобствующие ведьмы окружили женщину, дергая за одежду, задирая юбку, пиная ее, капюшоны упали на сгорбленные плечи, открывая лица, оказавшиеся еще ужаснее, чем это можно было вообразить. Кожа на головах, с которых свисали скудные пряди седых волос, оказалась покрытой струпьями и язвами, На сморщенных лицах виднелись болячки и раны, а из них сочился желтый гной. Серые глаза не имели век, приговоренные к вечному видению даже во сне. У некоторых остался только один глаз, а пустая кровавая глазница свидетельствовала о том, что глазное яблоко из нее когда-то вырвали. Носы отвратительных созданий казались изглоданными болезнью, виднелись только части кости и хрящ. Ухмыляющиеся безгубые рты были в основном без зубов, просто черные дыры, которые неумолимо лопотали что-то на непонятном языке. Казалось, они рады видеть Нелл, или, возможно, просто радовались возможности освободиться на некоторое время от своего собственного ада. Ведьмы хихикали, тыкая в нее худыми в язвах руками, с длинными кривыми, как когти, ногтями. Их намерения были очевидны, потому что между тычками и щипками они показывали на себя, и Том начал понимать их искаженное лопотание. Именно на такое будущее, в своем тщеславии, в слепых амбициях, в порочности, Нелл обрекла себя. Злоупотребление магической силой, обращение к силам, которых она не могла и не имела права сдерживать, привело бы к физическому разрушению ее собственного тела. Внутренний мир отразился бы во внешнем облике. Такова цена следования оккультным наукам и власти, к которой она стремилась. Цена, которую сами ведьмы заплатили в ходе своей жизни. Охваченный кошмаром, но все еще быстрый ум Нелл осознал истинное значение этих злобных тварей, которые оказались больше, чем простым видением, и она закричала. Она кричала и кричала. Но надвигалось нечто гораздо худшее. Молния озарила комнату, гром сотряс стены и потолок, миллионы сверкающих осколков изверглись в комнату, ветер с ревом ворвался в разбитое окно. Том опять закрыл собой распростертое тело деда и почувствовал, что кровать под ним вибрирует. Все осветилось, даже огоньки, исходившие от фей, как будто посветлели, потому что это вошло в комнату и оставалось в течение нескольких секунд. Интенсивный, слепящий поток яркого света, превративший всех в бесцветные скульптуры. И даже когда свет замигал и погас, а раскат грома заглох, вся толпа ведьм, как одна, отвернулась от Нелл Квик, глядя на открытую дверь на террасу, поскольку они учуяли присутствие хозяина раньше, чем он себя обнаружил. Ветер внезапно стих, но сама темнота продолжала клубиться, словно густой туман. Огоньки фей поблекли, пламя многих свечей тоже потускнело, блестящее стекло, рассыпанное по полу, казалось матовым. Дженнет вскрикнула, негромко, но ее крик был полон отчаяния. Феи зарыдали, создавая негромкую какофонию ужаса. Сморщенные старухи, чьи формы стали неразличимыми, виднелись лишь темные одеяния, подняли скрюченные руки к искаженным лицам, закрывая глаза без век от того существа, что заполнило собой дверной проем на другой стороне комнаты. Некоторые, отвернувшись, завыли, в то время как другие молитвенно простерли руки к новому гостю. Нелл, скрючившаяся в попытке защититься от мучительниц, медленно повернула голову к двери. Том последовал за ней взглядом. Пока еще это не оформилось, некие обрывки, клочья, предполагавшие, не только предполагавшие, человеческую фигуру среднего роста. Из всех гибельных запахов, бродивших по комнате, смрад, сопровождавший ее появление, был самым отвратительным, забивая ноздри и заставляя горло сжиматься. Ведьмы отступили от намеченной жертвы, оставив Нелл одну внутри нарисованной перевернутой звезды. Феи, чьи ореолы больше не светились, собрались у дальней стены, рядом с Дженнет и Риквитом, вцепившимся друг в друга. Эльф висел на руках у девушки. Видение двинулось по направлению к Нелквик. Казалось, будто клубящаяся тьма перемешивалась с цельной формой, скрывая отдельные части, так что те, которые можно было разглядеть, словно передвигались отдельно. Толпа ведьм попятилась. Том видел их фигуры в полумраке, длинные руки с ногтями-когтями, поднятые в воздух. Слышал ужас и благоговение в их завываниях. Существо остановилось перед Нел. Тьма вокруг него напоминала колеблющийся плащ, раздуваемый ветром. И ветер действительно подул вновь, так что крохотные огоньки свечей по всей комнате задрожали и согнулись. Тени задвигались, запахи развеялись, но другие, не менее гнилостные, заняли их место. Том не спускал глаз женщины. На ее лице читалось выражение странного экстаза. Темные глаза сияли, когда она смотрела на расплывчатое видение, которое замерло перед ней. Грудь вздымалась, она дышала часто и неровно. Пот покрыл лоб, и его капли потекли по щекам, как слезы. Алые губы растянулись, обнажив зубы, все тело дрожало. Тому казалось, что Нел пребывает в каком-то припадке или даже в оргазмическом трансе. Неясная фигура, наконец, приобрела более отчетливую форму. Худые белые плечи, еще размытые по краям. Грудь тоже тощая, почти без мышц, но грудь мужчины, то есть похожая на мужскую грудь, потому что это создание не могло быть человеком. Живот и талия уплотнились, они уже стали видны, как некая светлая часть в сумеречном тумане. Остальное тоже проявлялось, или полупроявлялось. Все еще казалось незавершенным, несвязным, непрочным, напоминая набросок, обнаженные ноги, руки, гениталии, мужские гениталии, которые могли бы принадлежать каждому второму мужчине. Небольшие, не маленькие, просто обычный пенис под обычной мошонкой, за тем исключением, что отсутствовали лобковые волосы. Ступни, плечи, руки, туманные и неопределенно мерцали в полумраке. Затем, самой последней, стала возникать голова. «Том, отвернись!» Голос Дженнет прорезался сквозь вой ветра, который к тому моменту уже начал стихать, и вопли ведьм, перешедшие в рев. «Не смотри на это, не смотри на это!» донеслось отчаянное предупреждение Ригвита. Но оформляющееся видение притягивало взгляд с гипнотической силой. То же происходило и с Нел Квик, потому что она смотрела на это с предвкушением. Грудь ее по-прежнему вздымалась, влажные губы приоткрылись, глаза горели внутренним огнем. Медленное воплощение продолжалось. Гром прогремел над головами, словно небеса раскололись надвое, и в мгновенной вспышке света Том увидел, что фигура выросла, а бледная плоть стала темной и морщинистой. Она протянула чешуйчатые руки, как будто собираясь заключить Нел в объятия, а черты тем временем становились все отчетливей. Толпа ведьм взвизгнула в восхищении и ужасе. Феи потоком бросились к открытой книге, лежавшей на полу. Многие из них упали, их огоньки погасли, а тонкие, испуганные крики заглушил лепет летящих соратниц. Даже молния, пунктиром прорезавшая небо, не могла полностью уничтожить тьму, и теперь в углах скопилось множество других порождений тени, странно выглядевших существ, которые могли быть только демонами. Их когорты нависали над женщиной в центре пентаграммы. Свечи, расставленные по углам пятиконечной звезды, задуло ветром, но другие, стоящие по всей комнате, по-прежнему тускло горели. Их свет, однако, казался просто ничем по сравнению со слепящей белизной молнией. В этот раз она не погасла, но продолжала сиять жутким конусообразным свечением, частично осветившее существа, что могли прийти только из какого-то зловещего и страшного места. Но затем Нел завизжала, и в этом визге прозвучали настолько истеричные нотки, что Том мог только усомниться в здравости ее рассудка. Создание, стоящее перед ней, обрело лицо, и... Кто-то бросился на Тома, повалив его на постель. Дженнет закрыла его собственным телом в тот момент, когда молния наконец погасла, а гром стал стихать в отдалении. Маленькие ладони закрыли его глаза. «Тебе нельзя смотреть! Тебе нельзя видеть его лицо!» — кричала она. «Увидеть дьявола значит впустить его в свою душу!» Том пытался встать, но она толкнула его назад, и он оказался рядом со своим дедом. Кто-то вцепился в ноги, повис всем своим весом, и Том понял, что это Ригвид. «Но Нелл!» — слова Тома пропадали в шуме вновь поднявшегося ветра. «Мы должны помочь ей!» «Слишком поздно», — пробормотала девушка ему в ухо. В ее голосе были печаль и жалость глупой женщине, чьи сомнительные амбиции привели к столь страшному противостоянию. «Она уже принадлежит ему». Дженнет отняла руки от глаз Тома, и молодой человек, не в силах противостоять соблазну, моргнув, открыл их и сел. Его любопытство упрямо желало, чтобы он своими глазами увидел дьявола. Однако того уже не было. Видение угасало, превращаясь в бледную, расплывчатую тень. Жуткий мерцающий образ постепенно тускнел, и вскоре его окончательно поглотила тьма. Тьма, из которой вновь возникли ведьмы, еще не успевшие покончить с Нелл Квик. Том почувствовал за спиной движение. Дженнет и Ригвид отпустили его, и молодой человек, обернувшись, увидел, что сэр Рассел смотрит на него, и в его глазах больше нет потустороннего блеска. Дрожащая старческая рука сжала запястье Тома. Ветер ворвался через разбитые окна и открытую дверь. Пламя свечей и тени заколебались. Вокруг Нелл образовалось нечто вроде водоворота, раздувавшего ее юбку и блузку, развивавшего спутанные волосы. Сила ветра была так велика, что анг с ее груди сорвало вместе с цепью. Женщина подняла руки, все еще крепко сжимая бумагу. Ведьмы с диким хохотом задирали свои одеяния, показывая иссохшие сморщенные тела. Их уродство заставило Томаса дрогнуться. Тощие иссохшие груди свисали до живота, скользкую плоть в струпях и волдырях покрывали красные фурункулы. Губы их безволосых вагин были растянуты и ужасно морщинисты. Они показывали Нелл Квик, во что она должна превратиться. Женщина опять закричала, осознав, какую цену придется заплатить за свои амбиции и порочность, потому что это показали ей те, кто шел по тому же пути. И, несмотря на издевательства, они приветствовали ее, прославляя тьму, праздновали присоединение к ним новой подруги. Это означало, что она тоже разделит с ними вечное мучение. Нелл побежала. Чтобы спастись от созданного ею же кошмара, чтобы убежать от своих мучителей, может быть, это был побег от поднимавшегося в ней самой безумия, но она бросилась к двери на террасу, словно сама ночь могла предложить ей убежище, и Том подумал, что в панике Нелл может броситься вниз с парапета крыши. Стеклянные осколки захрустели под ногами. Тени закружились, будто преследуя ее. Молодой человек вскочил с постели, чтобы догнать ее, в шуме шквального ветра, едва расслышав звук голоса Дженнет, звавший его назад. «Нелл!» — кричал он. «Остановись, Нелл!» Том выбежал в дверь, и ураганный ветер набросился на него изо всей силы. Женщина обернулась, словно услышав окрик. Или, может быть, чтобы посмотреть, не преследуют ли ее ведьмы, и взглянула прямо на Тома. На ее лице все еще читался ужас. Губы непрерывно двигались, как будто она произносила заклинание. Что-то выпорхнуло из-под парапета за ее спиной, и Том сумел разглядеть хлопающие крылья птицы. Сорока. Та же самая сорока? Существо, как он внезапно понял, хорошо знакомое Нелл. Птица вскрикнула. Но Нелл не обратила внимания на этот крик. Обдуваемая ветром, она стояла на верхней террасе крыши, расставив ноги, и медленно поднимала руку к глазам, разглядывая ее в тусклом свете, лившемся из комнаты. Том медлил в дверном проеме, не понимая, что она задумала. Шум за его спиной смолк, и он почувствовал, что глаза других тоже устремлены на Нел Квик, хотя никто и не попытался выйти вслед за ним. Рука Нел поднялась к лицу. Она ощупала пальцами кожу. Тому показалось, что он услышал ее вопль. Затем молния из встревоженных черных туч, как будто выстрелив, поразила ее. Тело женщины дернулось, как марионетка, когда яростный зигзаг электричества коснулся ее плоти и выжег внутренности. Крохотные бело-голубые разряды прыгали по коже, волосам и одежде, а скомканный лист бумаги в руке вспыхнул. Руки высоко поднялись в воздух, ноги почернели. Молния осветила внезапную перемену в Нел. Ее тело оказалось старым и сморщенным, кожа испещрена глубокими складками и пятнами. Недавно прекрасное лицо превратилось в жуткую маску, изборожденную глубокими морщинами и мокнущими язвами. Нос стал крючковатым, зубы почернели и выперли наружу, глаза без век исполнились безумием. Даже груди превратились в бесформенные мешочки. Том понял, почему она изучала свои пальцы в неверном свете. За несколько мгновений до смерти Нел Квик окончательно превратилась в ведьму. Дождь возобновился, но не с такой силой, как раньше. На террасе крыши мокла под дождем кучка угля, еще недавно бывшая прекрасной, хоть и заблудшей женщиной. Забрызганная грязью одинокая сорока слетела с парапета и исчезла в ночи.